Глава 8. Госпожа Фортуна. Лакомка, ты просила заглянуть? О, нет. Застываю я, только войдя в лабораторию. Снова. Мелинда, давай-ка замерим твои показатели. Улыбается Альва, держа в руках кучу проводов с датчиками. Раздевайся, дорогой. Это обязательно. С тяжелым вздохом прохожу к шкафчику с одеждой. Конечно. Безапелляционно заявляет остроухая блондинка. «Ты уже больше недели питаешься мясом червя, и мне нужно знать, как это отражается на твоем здоровье». «Делать нечего». Раздеваюсь до трусов, после чего лакомка задорной улыбкой облепливает меня датчиками. «А теперь сделай-ка 100 отжиманий и 20 приседаний, а потом десяток выпрыгиваний с позиции лежа». Альва отходит к громоздкому компьютеру и внимательно смотрит на показатели моего давления, пульса, насыщения крови кислородом, а также оперативный снимок кардиограммы. «Только не применяй дар физика, пожалуйста». Для простой зарядки дар излишен. Я опускаюсь на пол и выполняю упражнения. Пока отжимаюсь, из передней стены выпрыгиваю 3 горгоныша. На 6 лапках они пробегают мимо, гоняясь друг за другом, а потом сигают в запертую дверь в противоположной стороне. «А ничего, что у тебя тут малышня по лаборатории бегает?» «Что поделать?» — вздыхает Альва. «Хотя бы мы со змейкой научили их ничего не брать со столов». Горгоныши опять выныривают назад и кружатся вокруг меня, гавкая по щенячьи. Не прерывая отжимания, я вношу в сознание детенышей пару закладок. Как только заканчиваю, они подбегают к лакомке и, по очереди лизнув ей щиколотки, степенными шажками отходят к дальней стене и покидают лабораторию. «Больше малышня не будет тебе мешать», — бросаю я между приседаниями. Раньше надо было сказать, что они сюда забегают. «Спасибо, Мелинда», — улыбается лакомка. «А зачем они меня полизали?» Это так они извинились за проделки. После упражнения лакомка берет анализ моей крови и убирает пробирку в холодильник. «Пока все», — говорит Альва. «Если тебе интересно, то уже можно сделать вывод, что мясо червя отлично влияет на твой организм. Если продолжишь им питаться, то это положительно скажется на твоем долголетии, иммунитете, стабильности жизненных процессов и даже поспособствует закалке каналов и меридиан». «Так почему бы и не продолжать?» Улыбаюсь. «Тем более, что мяса у нас полно. Да и не только червя». «Действительно, мы с русичами уже 3 дня делаем вылазки на ту сторону. И пускай информация о страннике пока еще не раздобыли, зато выносим очень много разной добычи». Ну, разные в плане сортов мяса. Заодно тестируем спрей-лакомки, помогающие русичам находиться в мире с сильным энергофоном. Полевые испытания прошли очень хорошо. А значит, спрей уже можно продавать на рынке. Уверен, доброотряды будут разбирать его как горячие пирожки. Ведь многим охотникам хочется прогуляться на ту сторону, а не просто топтаться у нор, ожидая, когда же звери решат заглянуть к ним. Пожелав лакомке хорошего дня, я отправляюсь к себе. Возле крыльца мне навстречу подбегает один из горгонышей. В зубах он держит трепыхающегося скелета попугая. Сначала я застываю в непонятках. Но, заглянув в голову змееволосому зверьку, сразу улыбаюсь. Молодец. Я приседаю и глажу по змеям волосам горгоныша. Захотел мне угодить? Отлично. А теперь зарой этот суповой набор на заднем дворе. Да поглубже. Довольно повиляв хвостом, горгоныш уносится за угол дома. Оказывается, выводок змейки тоже не взлюбил костяного попугая после того, как на их глазах он пару раз потаскал у меня еду. В представлении выводка я вожак, а у стаи не положено забирать еду у вожака. Отсюда и появилась ненависть у зверят к попугаю. Зайдя в холл, я встречаюсь с ищущей что-то Кирой. «Даня, ты случайно не видел Кешу?» Вопросительно на меня смотрит некромантка. «Вроде бы он пролетал возле лестницы». «Да ты не волнуйся, наверняка этот проглот опять унесся на кухню». «Кстати, а не могла бы ты показать перспективный анализ нашей продукции в резерве номенклатур, которые будут представлены на Тверской выставке?» «Конечно». Кивнув, Кира удаляется вглубь дома. «Да, надо бы сказать горгонушу, чтобы спустя пару часов выкопал попугая». Может, небольшой экзекуции будет достаточно, чтобы крылатая нежить прекратила таскать у меня кексики и пирожки. Эх, жалко, что я не могу перепрограммировать у мертвей, и приходится прибегать к физической дрессировке. В коридоре попавшаяся по дороге служанка обращается ко мне. «Господин, к вам приехал сударь Сергей Сивых. Он ожидает вас в гостиной». «Серега?» «Что-то он в последнее время зачастил ко мне домой. Причем по вопросам, которые не требуют личного присутствия». Сворачиваю в гостиную, там удивленно застываю, услышав нетипичное щебетание. Причем щебечет, как воробей, именно Серега, матерый охотник и бывший солдат, между прочим. Глава моей гвардии мило общается с Антониной, не отрывая от нее горящих глаз. Ей-богу, взгляд этого седовласого мужчины пылает, словно у юнца. А моя бывшая учительница, не замечая настроения Сергея, вежливо и спокойно общается с ним на светские темы. Немного послушав их разговор, я прохожу к своему любимому креслу. «Здравствуй, комрад». «О, шеф!» — подпрыгивает на месте Серега, будто его застали за просмотром взрослых фильмов. «А я приехал доложить о хороших новостях по патриоту. Нашему отряду наконец-то доверили стоящее дело — ловлю наркодилеров в Твери». «Здорово». С ухмылкой смотрю на него. «А почему просто не позвонил? Стоило приезжать ради минутного доклада. Или ты что, соскучился по нам?» Антонина тихонько хихикает. Серега бросает быстрый взгляд на учительницу, его скулы слегка краснеют. «Да нет, почему?» Смущается глава гвардии. «А вообще, если подумать, для Антонины Сивых очень даже достойный вариант. Тем более, что Тоня не захотела покидать Будовск вместе со мной. Слишком уж сильно она привязалась к нашей школе и ученикам. А учитывая, что Сергей тоже здесь остается, то вместе им будет вполне комфортно, а Тоне к тому же и безопасно». «Шеф, просто наши ребята в Твери, похоже, нашли не просто контору наркодилеров, а одного из главных поставщиков». Смутившись, отвечает Серега. «По идее, ничто им не мешает сообщить эту информацию жандармам, и тогда за захват возьмется полицейский спецназ. Но я подумал, что, возможно, это шанс для патриота по-настоящему проявить себя перед государственными органами. Считаю, нельзя упускать возможность, но патриоту без подмоги придется тяжело. А потому прошу вас разрешить отправить в Тверь отряд гвардейцев». Серега с надрывом заканчивает речь, сам при этом красный как рак. Переволновался бедняга, будто выступает с трибуны. Даже Антонина удивленно захлопала глазами. «Тоня, не оставишь нас наедине?» Оборачиваюсь я к женщине, и она, понятливо кивнув, уходит. Когда за ней закрывается дверь, я бросаю Сереге. «Ну так почему ты к нам зачастил?» «Вы о чем, шеф?» Испуганно сглатывает Сивых. «Хочется доколиться, как говорится. Даже глава моей гвардии меня остерегается. Что ж, и правильно. Вообще, я лично ставил щиты Сереге и знаю, что он никогда мне в спину не ударит. Но вот жаждется ему хоть одним глазком да увидеть прелестную Антонину, и ничего не может с собой поделать. И в этом я его все же понимаю». «Проехали», — отмахиваюсь. «Знаешь, я тут подумал, а ты ведь до сих пор не женат. Не планируешь?» «Нет». Чеканит он грустно. «Ясно. Все мы не без печальных историй. Не знаю, как все сложится, но если Антонина захочет устроить себе замужнюю жизнь, это ее право. Я уже выбрал себе путь. Столица, академия, развитие рода. Без моего присутствия ее сердцу будет намного легче принять решение. Вдруг она не горит желанием все время ходить в безвенницах. А я что? Придется лакомке с Леной отдуваться за троих, пока не подоспеет кавалерия жен». «Так, вернемся к патриоту. Возвращаюсь я к рабочему вопросу. Говоришь, подмога нужна?» «Да, двух отрядов со сканерами было бы достаточно», — кивает Сергей. «Хватит и одного отряда, решаю, потому что я тоже полечу в Тверь». «А что? Дело хорошее, даже очень. Накроем базу поставщика, и откроется дорога к стоящим госконтрактам. Хватит уже моим людям ловить мигрантов и заниматься прочей ерундой. А потому нужно лично проследить за операцией. Заодно посмотрю на патриот в деле. Может, кто-то в отряде лишний или, наоборот, заслужил премию. Да и все равно в Твери через пару дней откроется международная выставка гастрономических продуктов и напитков. Кира как раз готовится к ней, чтобы представить нашу линейку пищевых добавок и продуктов на основе рогогорской молочки. Так что в этом городе у меня аж два значимых дела. Недолго думая, я связываюсь со Степаном и прошу отдать в аренду реактивный самолет. За полгода царские охотники выстроили под Будовском небольшой военный аэродром. Иногда на нем паркуется и мой бизнес-джет. Жаль только, что запрещается постоянно парковаться у военных, а каждый раз гнать из Москвы свою ласточку считаю лишним. Перебьюсь и перелетом на военном, благо Тверь недалеко. Отчим дает добро, и уже этим вечером мы с боевым отрядом вылетаем в Тверь. Добираемся за час. Из аэропорта нас забирают бойцы-патриоты. Как только загружаемся, фургоны и джипы сразу газуют к предполагаемой базе наркобарык. В фургоне меня инструктирует Ксения Бирюзова. Когда-то она служила в доброотряде «Недежки», потом я переманил ее к себе. По словам Сереги, до сих пор воительница неплохо справлялась со своими обязанностями. Так неплохо, что возглавила эту операцию со стороны патриота. Из слов Ксении выясняется следующее. Наркобарыги используют как прикрытие небольшое казино. Игорное заведение популярно только у простолюдинов, слишком уж оно бедное и неизысканное для дворян. Под видом посетителей Ксения хотела отправить в казино сканеров, чтобы они посчитали число одаренных и простых противников. «Поэтому мы вас и ждали, шеф», — замечает Ксения. «У нас нет высокоуровневых сканеров». «Понятно. Я поворачиваюсь к своему отряду. Диод и Вояж, пойдете со мной в казино. Действуем под прикрытием, поэтому держимся порознь, делаем ставки и имитируем заинтересованность в выигрышах. Не забывайте сканировать персонал и охрану, а также проверять даром помещения». «Вы тоже пойдете, шеф?» — удивляется Ксения. «Верно, Бирюза». Киваю. «Проведу телепатическое сканирование, лишним не будет». «Студень, ты руководишь штурмом, жди сигнал». «Есть, Мегамозг», — отвечает командир отряда. «Мегамозг», — неуверенно поднимает руку Диод. «А у меня денег нет на ставки. Не думал, что буду работать под прикрытием». «У меня тоже, шеф». Понуро поддакивает Вояж. Без слов достаю банкноты из кармана и передаю парням. Молодцы, что сообщили. А то бы вышла паршивая клоунада, если бы они приперлись в казино без единого рубля. Фургон выкидывает меня со сканерами в квартале от притона. Рассредоточившись, мы двигаемся к цели. Здание казино выглядит как ширпотребный супермаркет. Потухшая вывеска, расколотая плитка на крыльце, скосившие перила. Внутри чуть получше. Главным образом, благодаря крупье в белоснежных рубашках, интерьер же дешевый и облупленный. У дверей встречает здоровый вышибала. Сначала он оглядывает меня с ног до головы, только затем пропускает. Видимо, по прикиду определял, есть ли деньги на ставке. Вышибала, кстати, счетами, хоть и не маг. Значит, у владельцев казино наркобазы еще как водятся деньги. Несколько минут прогуливаюсь между автоматами и столами с крупье. За это время в здание успевают войти наши сканеры. Я уже подметил пятерку слабых магов в комнате казино и еще пару в подвале. Внизу вообще народу многовато, как будто в одну комнату набилось 10 человек. Хм, ладно, пора уже и сыграть, а то могу вызвать подозрения. Решаю подойти к ближайшему столу, покрытому потертой зеленой тканью. На нем крупье крутит рулетку. Один бедняга только что проиграл кучу денег и побрел к выходу, шатаясь и чуть ли не плача. Вообще в этом казино не обычная рулетка, а примитивная версия популярной игры. Стол не расчерчен, да и фишек здесь нет, играют на реальные деньги. «Господин, не желаете сыграть?» Улыбается крупье в белой рубашке и черной бабочке. «Первая ставка от 100 рублей». «Давайте». Я кладу на середину стола немного мятую банкноту. «Мне число назвать? Или цвет?» «Если угадаете число, выигрыш трехкратный, цвет — двухкратный». «Тогда красное». Крупье крутит рулетку и бросает на нее шарик. Я давно уже включил сканера, поэтому с интересом наблюдаю за происходящим. Крупье не маг, но без мошенничества не обходится. Легкий шарик почти падает на черный, но в последний миг его словно поддувает несильным ветром, и кругляш перепрыгивает на красную семерку. Я не сразу нахожу того, кто поддувал шарику. Напарником крупье оказывается охранник у автоматов, у которого есть дар. Что ж, ловко. «Выигрыш!» Любезно улыбается крупье и кладет еще одну купюру поверх моей. «Еще сыграете?» «Раз госпожа удачи вам сегодня благоволит». Развод на лоха. Следующие партии, по задумке, я буду уже проигрывать одну за другой. «Конечно. Давайте снова красные». Я протягиваю еще одну 100-рублевую купюру, ну и включаю воздушника. Крупье раскручивает рулетку, а когда бросает шарик, я создаю воздушный заслон вокруг стола, так чтобы тонкий порыв охранника снова не помешал госпоже Фортуне. Ну и раз пошла такая песня, сам помогаю шарику точечным ветерком упасть на красный. Чёр... Кто? Крупье давится словами и захлебывается кашлем. Охраннику автоматов тоже порядком растерян. И неудивительно, ведь Василиск тоже включен, а значит, сканеры казино, которые непременно здесь есть, не видят во мне одаренного. «Как вы и сказали, госпожа удача раздвинула передо мной ноги. Киваю на купюры. Все 300 на красные». «Конечно». Крупье снова толкает колесо рулетки. Ну и, само собой, казино опять проигрывает. Я проворачиваю этот номер еще 10 раз, а в последних партиях, не стесняясь, называю конкретные цифры, отчего мой выигрыш утраивается. Крупье уже и обильно потеет, и чуть ли волосы на себе не рвет, но ничего поделать не может, только отдавать деньги. Я же, разбогатев на несколько тысяч царских, прощаюсь. Решаю прогуляться и подышать свежим воздухом, ну и заодно поубавить количество бандитов в этом притоне, чтобы моим ребятам легче было штурмовать его. Все же тут полно невинных посетителей, а значит, студню потребуется филигранный контроль над операцией захвата, чтобы обойтись без жертв. Далеко уйти мне не дают. Уже на следующей улице сзади окликают. «Парень, где твой дружок?» Оборачиваюсь. На меня надвигаются сразу двое магов. Надо же, необычные бандиты. Прямо VIP-обслуживание. Хотя это и понятно. В казино решили подстраховаться. Слишком нетипичный мой случай. «Какой дружок?» Делаю я непонимающие глаза. «Не притворяйся!» Рявкает правый бандит, формируя в руке маленький смерч. «Который тебе поддувал!» «Знаете, это звучит как оскорбление, замечаю. Я вообще-то только по женщинам». «Здесь никого больше нет», — произносит второй маг-бандит, по-видимому, сканер. «Кончай его и пошли назад». Но первым кончается как раз любитель смерчей. Я просто разбиваю ему голову в лепешку гранитной плитой. Его напарник не успевает даже осознать это, как ему в грудь вонзается десяток ветряных клинков. Затем я связываю со студнем, не забыв быстренько глянуть на припорошенные снегом вывески улиц. На пересечении Сувикиной и Емельянской пара трупов. Бандиты, ага. Уберите. Да, я возвращаюсь. Без меня штурм не начинать. Хочу поучаствовать в веселье. И насвистывая попсовую песенку из прошлой жизни, я поворачиваю обратно к казино.